Глава 54. Они сидели на ступеньках маленькой пагоды. Четыре лакированных столбика и высокая крыша, осеняющая бронзовый колокол, и смотрели на реку, как она лениво по бесконечным излучинам уходила к зараженному городу. Отсюда были видны его зубчатые стены. Зной навис над ним, как погребальный покров. Но река, хоть и текла так медленно, все же была в движении, и от этого возникало грустное чувство быстротечности жизни. Все проходит, и если оставляет после себя след, то какой? Китти казалось, что все они, все люди на земле, подобны каплям воды в этой реке, что безыменный поток всех влечет к морю. Когда все так приходящее и ничтожно, стоит ли людям, раздувая мелочи до размеров важных событий, так терзать себя и других? «Вы Харрингтон Гарден знаете?» — спросила она Одингтона, задумчиво улыбаясь. «Нет, а что?» «Да ничего, просто это очень далеко отсюда. Там живут мои родители». «А вы подумываете об отъезде домой?» «Нет. Отсюда вы, надо полагать, сниметесь месяца через два. Эпидемия как будто пошла на убыль, а станет холоднее, так и совсем прекратится. Мне, пожалуй, будет жалко отсюда уезжать». Она задумалась о будущем. Какие у Уолтера планы, она не знала. С нею он не делился. Был холоден, вежлив, молчалив, непроницаем. Две капли в реке, бесшумно текущие в неизвестность, такие неповторимые друг для друга, а на посторонний глаз неразличимые в общем потоке. «Смотрите, как бы монахини не обратили вас в свою веру», сказал Одингтон со своей лукавой усмешкой. «Им некогда этим заниматься. Да, это для них и не важно. Они бесконечно добры. Вообще это удивительные женщины. А все-таки не умею я это объяснить. Нас разделяет стена. Не знаю, в чем тут дело. Как будто им известен секрет, который и есть для них самое важное, а я недостойна к нему приобщиться. Это не вера, а что-то более глубокое и значительное. Они пребывают в своем мире, а нам туда доступа нет и не будет. Каждый день, когда за мной закрываются двери монастыря, я чувствую, что перестала для них существовать». «Ну, понятно. Для вашего тщеславия это чувствительный афронт», — поддразнил он. «Тщеславие?» — Китти пожала плечами, потом с ленивой улыбкой обратилась к нему. «Почему вы мне никогда не рассказывали, что живете с маньчжурской принцессой?» «Чего еще эти старые сплетницы вам наболтали? Для монахинь это же смертельный грех — обсуждать частную жизнь таможенных чиновников». «Почему вы так болезненно это воспринимаете?» Одингтон скосил глаза вниз, словно придумывая ответ похитрее, а потом слегка пожал плечами. «Афишировать тут нечего. Навряд ли это способствовало бы моему продвижению по службе». «Вы ее очень любите?» Он поднял голову. Теперь на его некрасивом лице было выражение, как у провинившегося школьника. «Она ради меня бросила все: дом, семью, обеспеченное положение. Уже много лет как от всего отказалась, лишь бы не расставаться со мной. Я несколько раз прогонял ее. А она возвращалась. Я сам от нее сбегал, а она меня опять настигала. А теперь я махнул рукой. Придется, видно, терпеть ее до конца дней».